3-2. 23 июня. Второй день войны начался в крепости относительно спокойно. Как следует, получив по зубам в первый день, немцы, видимо, решили сначала блокировать крепость, а потом уже заняться ею всерьез. Впрочем, беспокоящий артобстрел территории крепости дивизионными и корпусными калибрами закрытых позиций не прекращался ни на минуту. Сколько-нибудь серьезного ущерба этот обстрел гарнизону не причинял. Вчерашний опыт привил даже отъявленным разгильдяям уважение к артобстрелу. Большое количество раненых, влетевшими в амбразуру осколками бойцов, научило осторожности всех. Амбразуры закрывали бронещитами, перед открытыми амбразурами никто не маячил. Изучив вечером 22 июня собранные на территории крепости осколки снарядов, начальник артиллерии гарнизона, подполковник Иваницкий, сделал вывод, что немцы применяли против крепости, кроме дивизионных 105-мм и корпусных 150-мм пушек, еще и тяжелые гаубицы калибра 211 мм и сверхтяжелые минометы калибра 280 мм. В реале немцы придали 45-й пехотной дивизии, штурмовавшей крепость, три артполка, имевших на вооружении до 100 гаубиц калибра 105 мм и до 36 гаубиц калибра 150 мм, дивизион из 9 мортир калибра 211 мм и 54 тяжелых миномета калибра 280 мм. Все эти артсистемы не смогли пробить толстые земляные насыпи крепостных валов, под которыми размещались жилые помещения и склады. Однако надземная часть большинства зданий на территории крепости уже была разрушена. Перекрытие верхнего этажа здания, кольцевых казарм, также во многих местах обвалилось. Пожары, охватившие крепость после вчерашнего массированного артобстрела, в основном затихли. Все, что могло сгореть, сгорело. С рассветом противник начал интенсивный обстрел тяжелыми артсистемами фортов А и номер 1, расположенных севернее крепости, и фортов номер 5 и З, расположенных южнее. С главного наблюдательного пункта, перенесенного с разбитой колокольни на башню Тереспольских ворот, было видно, что высокие фонтаны разрывов полностью скрыли земляные валы фортов. После получасового интенсивного артобстрела немецкая пехота пошла на приступ, но под огнем фортов залегла, а затем отошла на исходные позиции. Форты, построенные значительно позже, чем сама крепость, имели под 6-метровым защитным слоем грунта железобетонные казематы со стенами и перекрытиями полутораметровой толщины и выдержали обстрел всеми применяемыми противником артсистемами. Комполка с утра снова был на НП. Перекрытие верхнего этажа башни уже было разбито снарядами и обвалилось, поэтому НП перенесли на 5-й этаж. За ночь немцы все-таки накопились на плацдарме перед фортами номер 5 и З на левом фланге. Они успели нарыть окопов и закопаться в землю. Мало того, за ночь они сумели скрытно переправиться и на правом фланге и захватили плацдарм шириной километр и глубиной полкилометра перед деревней Козловичи южнее форта А. В 9:15 у форта номер 5 взметнулся огромный столб дыма и пыли высотой 150 метров, а то и больше. Через 15 секунд громовой раскат, казалось, покачнул массивную надвратную башню. Минут через 5 такой же сверхмощный разрыв произошел у форта А. Никаких самолетов в безоблачном небе над фортами не наблюдалось. Гаврилов срочно вызвал на НП начарта Иваницкого. Пока подполковник Иваницкий пробирался по подземному ходу и подвалам с КП, у фортов произошло еще по одному такому же разрыву. Наводчики немецких сверхтяжелых пушек явно брали форты в вилку. Взлетевший бегом на 5 высоких этажей башни Иваницкий увидел третий разрыв у фортов номер 5 и А. Понятия не имею, из какой такой дуры немцы стреляют, но, судя по разрыву, в снаряде не меньше полутонны взрывчатки, отдышавшись, прокомментировал увиденное на чарт. Кроме обычных артсистем, к крепости были подтянуты две из шести имевшихся в наличии у немцев сверхмощных осадных артсистем типа «Карл» калибром 600 мм. «Карлы» весили по 126 тонн и стреляли фугасными снарядами весом 1700 кг. «Я считаю, нужно срочно сообщить в штаб армии. Пусть высылают авиацию. Если эта дура начнет лупить по крепости, то она нам всю артиллерию в подвальных казематах разобьет. Наши казематы она разобьет с одного попадания. Самим нам ее не достать. Мы даже не знаем, где она стоит». Гаврилов продиктовал по телефону шифровку в штаб армии командарму Серпилину с пометкой «Срочно». Такое право дал ему лично командарм. Между тем, четвертым выстрелом немецкие артиллеристы накрыли цели форты номер 5 и А. На каждый форт они потратили еще по 5 снарядов с интервалом по 6 минут. Видимо, у немцев две дуры. Одна стреляет по форту номер 5, а другая по форту А. Скорострельность – один выстрел в 6-7 минут. Я так думаю, сделал вывод Иваницкий. После 9-го снаряда наступила пауза. Затем немецкая пехота снова пошла в атаку. В стереотрубу, перенесенную на новый главный НП со старого, Гаврилов ясно видел, что пехотинцы взяли оба форта без потерь и без единого выстрела со стороны фортов. Видимо, гарнизоны были полностью подавлены немецкими сверхснарядами. Гаврилов тут же направил командарму шифровку с информацией о том, что после 6 попаданий сверхтяжелых снарядов форты были полностью подавлены. Уже после войны было установлено, что эти снаряды пробивали защитную толщу грунта и взрывались на бетонном перекрытии казематов. Бетонное перекрытие, взрыв такого количества тротила, не выдерживало и обрушивалось. В соседних казематах людей тяжело контузило акустическим ударом и сотрясением стен и полов. В 10.32 над крепостью прошла четверка ишаков, очевидно, на разведку. Однако над Тересполем они были перехвачены мессершмиттами. В завязавшемся бою два ишака были сбиты, а два сумели оторваться и уйти на свою сторону. В 10.57 Гаврилову передали шифровку от командарма. В ней предписывалось в случае применения немцами сверхтяжелой артсистемы немедленно дать открытым текстом сигнал. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Гаврилов понял, что пока штабы занимались шифровкой, дешифровкой донесения, пока доложили командарму, все уже кончилось. Теперь командарм хотел поймать немцев по горячему следу. В 12.00 немцы начали обстрел из сверхтяжелых орудий фортов номер 1 и З на обоих фланках крепости. Кодовая фраза немедленно пошла в эфир. Третьим выстрелом немцы добились накрытия целей. В этот момент южнее и севернее крепости прошли две четверки ишаков. Над Тересполем их снова встретили мессершмитты. В равном бою три ишака и два мессера были сбиты. Остальные разошлись в освояси. Немцы беспрепятственно положили в форты номер 1 и З еще по 4 снаряда, затем их пехота также без сопротивления заняла оба форта. Гаврилов немедленно отправил донесение командарму. Позднее Гаврилов узнал, что после второй неудачной авиаразведки Серпилин вставил огромный фитиль к командиру авиадивизии Боброву. А сейчас ему принесли шифровку с новой кодовой фразой «Очи черные, очи жгучие». Пехота противника, захватив форты, начала продвигаться дальше к фортам номер 4 и Ж на левом фланге и к фортам Б и номер 2 на правом. Чтобы служба не казалась немцам медом, Гаврилов приказал обстрелять немецкую пехоту полковыми средствами. Небольшое количество полковых орудий и минометов, имевшихся в полку, конечно, не могло остановить немцев. Но, по крайней мере, им пришлось наступать не пешком, а ползком на брюхе. В 15:20 сверхтяжелые орудия заговорили снова. На этот раз их целями были форты номер 2 и номер 4. Кодовая фраза была передана немедленно. Получивший нагоняй от командарма Бобров на этот раз не жмотничал и поднял в воздух аж 3 эскадрильи истребителей, по одной от двух штурмовых и от истребительного авиаполков, всего 24 самолета. На этот раз численное преимущество в воздухе было у наших. С НП полка было видно, как восьмерка Ишаков сцепилась с восьмеркой мессеров над Тирасполем. Но две восьмерки Чаек прошли по флангам в глубину немецких позиций. Сверхпушки продолжали обработку фортов. В оптику было хорошо видно, что юго-западнее Тирасполя Чайки попали под плотный зенитный огонь. В 16:35 наши Чайки и Ишаки прошли обратно, маневрируя и отбиваясь от двух десятков немецких истребителей. Немецкая пехота приступила к захвату фортов номер 2 и номер 4. Разбитые сверхснарядами форты и на этот раз не оказали сопротивления. Невзирая на заградительный огонь полковых средств крепости, немцы заняли форты. «И смотри у меня, Павел Саныч, если и в этот раз твои соколы пушки не найдут, в следующий раз ты у меня всем полком полетишь. Будешь лично за бугом под каждую кочку на бреющем заглядывать». В слове «соколы» ледяным тоном устраивающий разнос командиру 116-го истребительного полка майору Покрышеву, командир 21-й смешанной авиадивизии полковник Бобров влил столько яду, что слушавший разговор на штаба дивизии подполковник Колокольцев инстинктивно пригнул голову. Голос комдива из телефонной трубки, далеко оставленный Покрышевым от уха, отчетливо разносился по всему штабному блиндажу. «Посылай не меньше двух звеньев и самых опытных летчиков. Всем остальным сидеть в самолетах в готовности к вылету. Вылет на разведку по моей личной команде. Готовность к вылету через 15 минут. Не найдем пушки, в следующий вылет пойдешь рядовым летчиком, а я у тебя КМС-ком буду, если не посадят обоих. Понял меня?» «Так точно!» — рявкнул в телефонную трубку, вытянувшийся по стойке смирно у себя в штабе Покрышев. Затем медленно опустился на стул, вытерев пот со лба. Так резко комдив на его памяти не разговаривал с ним ни разу. Бобров завершил воспитание Покрышева последним после командиров обоих штурмовых полков. Телефонист штаба, втянув голову в плечи, стараясь прикинуться ветошью, уже 15 минут наблюдал, как комдив постепенно разряжается после выволочки, полученной от командарма. Вначале у него, казалось, пар из ушей валил, хотя авиадивизия и не входила в состав 4-й армии, а была только придана. Командарм, обычно корректный, в этот раз в выражениях не стеснялся и высказался по поводу двух проведенных неудачно авиаразведок более чем определенно. Процентов на 70 матерно. Бобров даже удивился. Вот что значит человек в лагерях посидел. Такого богатства лексики комдив сам уже далеко не мальчик раньше не слыхал. Полученная клизма была им поделена поровну на всех трех командиров полков. В первый раз Бобров поднял в разведку четверку истребителей против своего желания. В конце концов, в армии имелась для этого специальная разведывательная эскадрилья. Ишакам даже не удалось пересечь Буг, как их встретила восьмерка немцев. Уже после первой безуспешной разведки командарм вполне определенно высказал свое неудовольствие. Бобров поднял на разведку уже два звена Ишаков, и снова неудачно. Слишком плотно немецкие истребители прикрывали район. Пришлось признать, что командарм был прав. В такой обстановке направлять за Буг тихоходных разведчиков Р-10М было бессмысленно. Теперь он решил поднять в разведку по одной эскадрильи от двух штурмовых полков и восьмерку Ишаков от истребительного. Командиры полков с помощью комдива ситуацию осознали. Положив трубку, Сергей Иванович посмотрел на начштаба и сказал: «Готовь к вылету штабное звено, я сам дивизию поведу. Чувствую, если пушки не найдем и не разобьем, не сносить нам с тобой головы. Пойду готовиться к вылету». В 15:22 командарм позвонил снова и коротко бросил: «Разведчикам взлет!» Бобров продублировал команду в полки. В 15:42 КМСК 203-го штурмового полка передал, что в 5-6 километрах юго-западней крепости у сел Кобыляны и Полятичи на железнодорожных путях стоят два прикрытых маскировочными сетями тяжелых транспортера с огромными пушками под мощным зенитным прикрытием. Чайки штурмового полка смогли пройти за бук, поскольку «восьмерка» Ишаков сумела связать боем эскадрилью мессеров. Истребители сбили двоих немцев, потеряв троих своих. «Чайки» от огня зениток тоже потеряли троих. Получив радиодонесение от разведчиков об обнаружении немецких сверхпушек, Бобров поднял оба полка штурмовиков, всего 48 самолетов и всех истребителей, 22 И-16 истребительного полка и 32 чайки штурмовых полков. Каждому полку штурмовиков была поставлена задача уничтожить одну артустановку. Выдав команды полкам, комдив от порога штаба на своей «М»ке помчался к своему самолету. Там, чувствуя в себе давно забытую молодецкую удаль, по приставной лесенке взлетел в кабину. Давно не было законного повода в волю подраться. Штабное звено дивизии порулило на старт. Замы Боброва были стреляными волками и летали куда чаще его самого. Полки, надеялся Бобров, уже были в воздухе. Взлетев с набором высоты, Сергей Иванович повел звено прямо на крепость. Радиообмен, слышимый в наушниках, свидетельствовал, что взлетевшие первыми истребители Покрышева уже связали боем две прикрывающие пушки эскадрильи мессеров. Видимо, немецкое командование, поняв, что воздушная разведка засекла расположение сверхпушек, усилило их воздушное прикрытие, подняв в воздух сразу две эскадрильи истребителей. Эскадрилья Покрышева во главе с ним самим осталась на высоте над схваткой для подстраховки. Собственные истребительные эскадрильи штурмовых полков, свободно вышедшие к целям, приняли на себя первый массированный удар прикрывавших пушки дивизионов скорострельных «Эрликонов» и в ответ проштурмовали позиции зенитчиков из пулеметов. Это было против действующих наставлений. Но комдив специально дал такое указание истребителям прикрытия штурмовых полков. В случае отсутствия истребительного прикрытия проштурмовать позиции зенитчиков с тем, чтобы облегчить штурмовикам выполнение задачи. Три чайки погибли. Зато зенитный огонь резко ослабел. Все же массированный удар целой авиадивизии оказался для немцев неожиданным. Подошедший колонной пар штурмовики первым заходом спикирования ударили РСами, подемаскировавшим свои позиции зенитчикам. По 4 прицельно выпущенных 40-килограммовых осколочно-фугасных РС-132 с каждого одноместного штурмовика и по 6 7-килограммовых РС-82 с каждого двухместного учинили форменный разгром на позициях зенитных расчетов. Облака пыли и дыма от разрывов плотно закрыли их позиции. Даже те расчеты, что, возможно, уцелели после удара, не могли вести прицельный огонь. Истребители штурмовых полков встали в два оборонительных круга на высоте 2000 метров над целями, обеспечивая работу штурмовиков. Все это Бобров наблюдал лично, выведя свое звено над целью еще выше истребителей Покрышева. Выйдя из пикирования после удара по зениткам, штурмовики, как на учениях, пологим виражом с набором высоты, построились в две колонны по одному на высоте 900 метров и замкнули штурмовые круги. В следующем заходе на сверхпушки С пологого пикирования были сброшены по две ФАБ-100 с одноместных самолетов и по две ФАБ-50 с двухместных. Бомбы ложились кучно, с небольшими отклонениями от огромных арт-установок. Дважды рядом с пушками произошли сильнейшие взрывы, подбрасывавшие самолеты на несколько десятков метров вверх. Видимо, детонировали артиллерийские боеприпасы. Нескольким ожившим зениткам тоже досталась полновесная порция бомб. Больше снизу никто не стрелял. На третьем заходе бомбовый удар был повторен. Летчики зафиксировали по меньшей мере по 3-4 прямых попадания бомб в каждую арт-установку. Немецкое командование запоздало, стремясь спасти свои пушки, подтянуло с ближайших аэродромов еще 3 эскадрильи истребителей. Первую из 10 самолетов на подходе атаковал сверху Покрышев со своими летчиками. Сразу удалось сбить 2 мессеров, остальные завертелись с ишаками в круговерти воздушного боя. 2 другие из 8 и 7 самолетов попытались атаковать ходящих по кругу штурмовиков, но были перехвачены чайками непосредственного прикрытия. Вывалив на огромные пушки весь запас бомб, штурмовики разомкнули круги, снизились до бреющего и 2 колоннами пар легли на обратный курс. Штурмовать артиллерийские позиции из пулеметов не было никакой необходимости. Там и так не осталось ничего живого. Истребители все еще крутились с немцами в 5 собачьих свалках. Преимущество мессеров в скорости не позволяло ишакам и чайкам по своему усмотрению выйти из боя. Оставалось только, маневрируя, постепенно оттягивать клубки боя к востоку, на свою территорию. Пока бой был более-менее ровным, было сбито 5 мессеров, 4 чайки и 3 ишака. Оценив обстановку, Бобров спикировал на самый дальний клубок самолетов, крутившийся над Кобылянами. Все же летчикам на чайках приходилось труднее, чем истребителям Покрышева. Да и до своей территории им было дальше. Внезапным ударом сверху удалось сбить сразу 2 мессеров. Остальные предпочли скрыться. Затем звено Боброва помогло чайкам 235-го штурмового полка. Бобров лично сбил мессера. Отбиваясь от немцев, истребители Покрышева тянули бой на свою территорию. Весь воздушный бой отлично просматривался с НП Гаврилова. Увидев 2 огромных облака дыма и услышав частые разрывы бомб, а тем более увидев взрывы 2 сверхмощных боеприпасов, Гаврилов с Иваницким поняли, что штурмовики добрались-таки до немецких сверхпушек и отбомбились по ним. С началом бомбежки Гаврилов снова вывел на позиции расчеты зенитных пулеметов, невзирая на беспокоящий артобстрел. Летчики, очевидно знавшие зенитные возможности гарнизона, тянули бой к крепости. Едва расчеты выкатили из подвалов пулеметы, как прямо над ними прошли 2 длинные колонны штурмовиков. Зато когда минут через 5 над крепостью показался клубок гоняющихся друг за другом ишаков и мессеров, зенитчики дружно ударили по немцам из 28 стволов. Мессеры кинулись в рассыпную, а И-16 смогли вырваться на восток, на ходу собираясь в пары и четверки. Всего дивизия Боброва потеряла в этом бою 9 истребителей и 2 штурмовиков. Летчики дивизии сбили 6 мессеров, еще одного сбили зенитчики. Но самое главное, получили тяжелые повреждения 2 сверхмощные мортиры, способные разрушить самые глубокие казематы крепости. Через 30 минут немецкие пикировщики нанесли массированный удар по полевым площадкам, на которые приземлились штурмовики. Все самолеты к тому времени уже были рассредоточены и замаскированы по лесным опушкам. Немецкая пехота, захватив форты номер 2 и номер 4, начала втягиваться в городскую застройку Бреста, в которой наших войск уже не было. Одновременно немцы начали выдвигаться к фортам В и Ж, последним внешним фортам крепости, которой оборонялись гарнизонами. Ввиду недостатка наличных сил, остальные 6 фортов, а также многочисленные оборонительные казармы и промежуточные межфортовые опорные пункты гарнизонов не имели. Исключение составлял только форт М, расположенный за восточной окраиной Бреста и контролировавший выходящие из города на восток автомобильную и железную дороги. В форту оборонялась полурота. В 18 часов тяжелая артиллерия противника начала часовой обстрел форта В, который к 20 часам после упорного боя был захвачен. При попадании сотен 8-дюймовых снарядов в сравнительно небольшой форт в одно и то же место падало несколько снарядов. В результате вся защитная грунтовая толща сносилась взрывами, и бетон перекрытий не выдерживал. К тому же амбразуры просто заваливало выброшенным разрывами грунтом. К 23 часам, также после продолжительного массированного артобстрела, был захвачен и форт Ж. На исходе дня кольцо окружения вокруг крепости замкнулось. Противник занимал оставленный нашими войсками город.